Через несколько минут мне начало казаться, что мы теперь обречены вечно блуждать среди огромных бочек, просмоленных досок и угрюмых плечистых мужчин. Мелифаро только насмешливо косился на мою растерянную рожу и грациозно перепрыгивал через огромные тюки, загромождавшие проходы. — Не умирай, парень, мы уже почти пришли. — Вот она, Табендона, видишь? — снисходительно сказал он, вырываясь на финишную прямую. — Вижу, — с облегчением кивнул я. — Какая красавица! — Тебе все красавицы, лишь бы на воде держались, — презрительно фыркнул Мелифаро. — Обыкновенная старая коруна, ничего выдающегося. — Эки ты, оказывается, сноб, — удивился я. — Я не сноб, я почти профессионал, — важно заявил Мелифаро. — С таким родственничком, как блистательный сэр Анчифа, поневоле станешь специалистом. — Ну да. Наверняка твой братишка-пират один раз позволил тебе подняться на свою одномачтовую лоханку и даже несколько секунд подержаться за штурвал 100 лет назад, я полагаю. Больше он на такие эксперименты не решался. Могу себе представить, во что превратилась его несчастная суденушка после твоего визита. Нет, ты все-таки самый настоящий ясновидец, — Мелифаро ностальгически улыбнулся. Можешь себе представить, почти так все и было. Только не 100 лет назад, а всего 80 с небольшим. Он меня до сих пор на Фило не пускает. На первый взгляд это выглядит как неплохая шутка, но я там действительно больше ни разу не побывал. — Какой он мудрый человек, этот сэр Анчифа, — одобрительно сказал я. — Слушай, мы уже пришли. А что мы, собственно, собираемся делать? У тебя есть какой-то план? — Разумеется, поднимемся на борт, а там по обстоятельствам, — рассмеялся Мелифаро. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Не дожидаясь приглашения, мы поднялись на борт великолепного, что бы там ни говорил этот сноб Мелифаро, двухмачтового судна. — Эй, господин капитан! — заорал Мелифаро. — Выходите, будьте так любезны, есть разговор. — Не нужно кричать, сэр. Я нахожусь рядом. Навстречу нам вышел очень высокий, сутулый человек. Ни лохи из тонкой черной кожи, ни лихо повязанный пестрый головной платок не делали его похожим на моряка. По сравнению с этим верзилой, даже я мог показаться настоящим морским волком. Надо отдать ему должное. Парень никак не отреагировал на мою мантию смерти. То ли он был великим героем, то ли презирал столичные предрассудки, то ли просто не заметил, как я одет. Это тоже возможно. «Меня зовут Као Анлох», — вежливо сказал этот невероятный капитан. — К вашим услугам, господа. Не сочтите за труд назваться. Я бы предпочел не иметь дела с анонимными собеседниками. Я чуть не расхохотался. У этого кандидата великие путешественники были манеры захолустного интеллигента. Мелифаро, судя по всему, тоже лопался от восторга. Тем не менее он нашел в себе силы продолжить беседу. — Мы из тайного сыска, господин Анлох. — Вам понятно, почему мы пришли, или вам требуются какие-то объяснения? — Разумеется, мне понятно, — обезоруживающе улыбнулся этот странный капитан. — Вы пришли по поводу сундука, который принадлежал старому Зохме Пу. Наверняка этот беспутный Зеха Моддорг снова взялся за свои фокусы и попался как последний дурак. Что ж, это его проблема. Но видите ли, что касается сундука, мы с Зехой взяли то, что нам принадлежало. — Интересно, — Мелифаро недоверчиво покачал головой. — Вы хотите сказать, что в сундуке были ваши вещи? — Да, в некотором роде. Као Анлох продолжал улыбаться. — В свое время Зохма хотел подарить нам эти вещи. Мы были хорошими друзьями. Оно и неудивительно. Когда мы с Зехой стали послушниками Ордена Зеленых Лун, нас отправили работать на кухню. Таковы правила. Каждый послушник должен несколько лет заниматься хозяйственными работами. Мы со старым Зохмой находились в почти одинаковом положении. Он тоже был всего лишь помощником своего сына, сэра Чорко. Для него это было довольно неприятно. Но старик растранжирил свои сбережения, а в Ордене так хорошо платили. Зохме было унизительно находиться в подчинении у собственного сына, поэтому он почти не разговаривал с ним, зато очень охотно беседовал с нами. Сначала старик делал это демонстративно, из вредности, Но со временем мы действительно подружились. Он много рассказывал о своих путешествиях и о своем пиратском прошлом, конечно. Думаю, что именно тогда мой сумасшедший приятель Зехха решил стать грабителем. Ему показалось, что это очень романтично. А мне вскружили голову рассказы старика о дальних странах. Я много раз пытался стать моряком, но до сих пор мне не удавалось по самым разным причинам, и только сейчас у меня появилась эта красавица, моя Табендона. — Все это хорошо, но вы начали рассказывать о сундуке, — напомнил Мелифару. — Да, да, конечно. Зохма долго собирался подарить нам свои старые талисманы, которые, по его словам, хранились в красном сундуке в подвале его дома на улице Острых Крыш. Он так много об этом говорил. Я вполне допускаю, что старик начал все эти разговоры, чтобы досадить сэру Чорко, но тому было абсолютно безразлично, что его отец собирается делать со своим древним барахлом. Как бы то ни было, мы с Зехой уже привыкли считать эти вещи своими. А в самом начале 83-го года, я имею в виду 3183 год эпохи орденов, Зохма сказал, что окончательно решил отдать нам свои сокровища и непременно сделает это в последний день года. Мы с нетерпением ждали этого дня. Нам казалось, что подарок старика перевернет нашу жизнь. Так бы оно и случилось. Но в конце года резиденция Ордена Зеленых Лун была сожжена, и все наши товарищи погибли. Нас с Зехой чудом пронесло. За день до этого нас послали на рынок за продуктами. Мы позволили себе засидеться в трактире до вечера. Не так уж часто нам удавалось немного погулять на свободе. А когда мы вернулись, резиденция уже была окружена королевской гвардией, так что нам оставалось одно — уносить ноги. Сами понимаете, мы так и сделали. А потом жизнь развела нас с Зехой в разные стороны. Мы встретились меньше дюжины дней назад, совершенно случайно. Я зашел в пьяный дождь, а там уж сидел Зеха. Мы узнали друг друга, обрадовались, разговорились. И очень быстро выяснили, что хвастаться нам нечем ни ему, ни мне. Бедняга Зеха вообще только-только вышел из Холоми и жил на щедрые подачки своей матушки. Не самая лучшая ситуация для взрослого мужчины, верно? У меня дела обстояли получше. По крайней мере, я не сидел в тюрьме, и у меня была неплохая служба. Но этого обычно недостаточно, чтобы быть довольным своей жизнью, правда? Я и сам не заметил, как энергично закивал. Уж тут я никак не мог с ним не согласиться. И вообще этот симпатичный, нескладный господин Као Анлох нравился мне все больше и больше. Кажется, я начинал понимать, почему капитан Гьята забыл о своих делах и решил отправиться на край света с этим нелепым парнем. У него были немного сумасшедшие глаза вечного мальчишки. Тоже довольно опасная разновидность обаяния, если разобраться. Кроме того, существовали еще и пресловутые простые волшебные вещи. Какие-то амулеты, усугубляющие это самое обаяние, вот о чем мне не следовало забывать. А я и не забывал. Но по мере того, как Као Анлох продолжал говорить, это знание как-то понемногу утрачивало значение. Мы с Зехой просидели в пьяном дожде всю ночь, о чем мы только не говорили. И в какой-то момент речь зашла о старом Зохме-Пу. Мы ведь правда успели стать большими друзьями. И потом времена, когда мы помогали ему на кухне, были самые лучшие в нашей Зехой жизни. Мы были очень молоды, и нам казалось, что нас ждет совершенно необыкновенная жизнь, по крайней мере, не такая, как у всех. Но вышло, что мы здорово ошиблись. Наверное, многие люди могут сказать о себе то же самое. Это так печально. И еще мы вспомнили о загадочных пиратских талисманах, которые старик собирался нам подарить. Может быть, это звучит глупо, но нам пришло в голову, что если бы в свое время мы успели получить эти талисманы, наша жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. А потом мы внезапно решили, что можем попытаться их добыть, так, на счастье. Если честно, мы не питали особой надежды на успех. Мы были почти уверены, что новые хозяева его дома давным-давно выкинули этот старый сундук или хорошенько в нем порылись и забрали себе все, что им понравилось. Но мы все-таки решили попробовать залезть в подвал и проверить, а вдруг? Это был наш способ попытаться как-то изменить свою судьбу. Такие вещи всегда трудно объяснять, но мы действительно чувствовали, что талисманы старого пирата могут изменить нашу жизнь к лучшему или нет. Этого мы не знали. Но в тот момент нам показалось, что нас устроили бы любые перемены. Так что на следующий день мы с Зехой воспользовались темным путем. Все-таки чему-то мы успели в свое время научиться, хоть провели в ордене всего несколько лет. Я вам передать не могу, господа, как мы удивились, когда сразу же обнаружили старый красный сундук, о котором в свое время столько успели услышать. Он был покрыт таким слоем пыли, что мы тут же поняли, нынешним владельцам и даром не нужно наследство старого Зохмы. В общем, мы взяли его и ушли обратно в гостиную Зехи, где начинался наш темный путь. Там мы открыли сундук, и каждый из нас взял тот талисман, который считал своим. Уж об этом мы успели договориться много лет назад. А потом мы оба поняли, что нам больше не о чем говорить. Поэтому я тут же попрощался и ушел. Это тоже трудно объяснить. Но нам обоим внезапно стало ясно, что мы встретились только для того, чтобы наконец-то получить талисманы, обещанные нам давным-давно. После того, как эти вещи стали нашими, мы тут же утратили интерес друг к другу. Это выглядело так, словно кто-то повернул выключатель. — И чем же вы занялись после того, как расстались с Зехой? — спросил Мелифар. — Неужели непонятно? — улыбнулся Као Анлох. — Вот этим я, собственно, и занялся. Он развел руками, словно попытался обнять все, что его окружало. — Я отправился в канцелярию забот о делах мира и сказал своему шефу, что я больше на него не работаю. А потом я пошел в старую колючку и на радостях съел 6 порций супа отдохновения кряду. Беднягу Чемпар Кароке чуть удар не хватил. Он привык к тому, что в течение 40 с лишним лет я приходил к нему 1 раз в 2 дюжины дней и съедал ровно 1 тарелку его замечательного зелья. Кажется, мне удалось сильно удивить этого муримахского хитрюгу. А на следующее утро в моей постели проснулся кто-то другой. Во всяком случае, у этого парня хватило храбрости отправиться в порт, договориться об аренде с владельцем Табендоны, набрать команду. Удивительно, сколько, оказывается, въехало людей, мечтающих о кругосветном путешествии. Ни один из них даже не спросил меня об оплате, а ведь именно этого вопроса я больше всего и боялся. Аренда Табендоны съела все мои сбережения, и при этом ее владелец, святой человек, уступил мне ее за 1/4 реальной цены. Боюсь, я завербовал даже больше народу, чем нужно, но я не мог остановиться. Сегодня вечером мне предстоит расплачиваться за свое легкомыслие, сказать этим прекрасным людям, что я не могу взять с собой всех их. Наверное, придется кинуть жребий. Знаете, господа, иногда я думаю, что талисман старого Зохмы Пу в самом деле мне помогает. Уж очень все хорошо складывается с тех пор, как я его получил. Вы хотите сказать, что не до конца уверены в том, что всеми своими успехами обязаны этому талисману? — ошарашенно спросил я. — Ну, честно говоря, я с самого начала брал его просто на счастье, на память о своей молодости и о своем друге, я же вам говорил. Мне не очень-то верилось, что какие-то там укумбийские пираты способны заниматься настоящей магией. Но теперь мне приходит в голову, что талисман старого Зохмы все-таки как-то мне помогает, я имею в виду по-настоящему. — А сейчас он при вас? — осторожно спросил Мелифару. — Да, конечно, вот же он! И Као-Анлох подергал за конец своего пестрого платка. — Снимите его, пожалуйста, — мягко попросил Мелифару. — Нам необходимо посмотреть на эту вещицу. — Да, разумеется. Этот милый парень тут же снял платок и протянул его Мелифару. — А вы мне его вернете? — Знаете, это звучит ужасно глупо. Но без талисмана старого Зохмы я опять потеряю уверенность в себе, а ведь сегодня вечером мы отправляемся. Ой, подождите. А может быть, мы вообще никуда сегодня не отправимся, а? Мне только что пришло в голову, что вы же, наверное, пришли арестовать меня за кражу. У меня ведь нет никаких доказательств, что Зохмапу действительно завещал нам с Захой свои вещи. Так что, как ни крути, а все выглядит, как обыкновенная квартирная кража. — Поживем, увидим, — вздохнул Мелифару. Он призывно махал в воздухе пестрым платком. До меня дошло, что парень пытается привлечь внимание сэра Кофы, который не мог слышать ни слова из нашей беседы. — Да понял я уже, понял. Добродушно проворчал сэр Кофа откуда-то из-за моей спины. Он подошел к нам, на ходу снимая свой могущественный драный плащ. Потом он аккуратно извлек из ушей восковые пробки. — Дайте-ка мне эту тряпочку. Сейчас посмотрим. — Ох, а я вас и не заметил, — удивленно сказал Каоанлох. — Когда вы успели подняться на борт, сэр? — Только что, — небрежно отмахнулся Кофа. Он взял из рук Мелифару старенький пестрый платок, первым делом поднес его к своей курительной трубке, в которую был вмонтирован индикатор, помогающий точно определить ступень магии, которую использовали при изготовлении предмета, удовлетворенно покивал и снова внимательно уставился на вещицу. — Мне кажется, что всем нам следует выпить по кружечке камры, господин капитан, — наконец сказал он, — и хорошенько все обсудить. Честное слово, даже не знаю, что нам с вами делать. — Может быть, со мной не надо ничего делать? — нерешительно спросил Каоанлох. — Я же не собирался никому вредить. Только отправиться в кругосветное путешествие. Может быть, мне даже удалось бы написать продолжение энциклопедии сэра Манги Мелифаро, девятый том, так сказать. Разве это плохо? — А девятый том уже существует, — фыркнул я. — Он перед вами. Мелифаро одобрительно усмехнулся и покачал головой. — Не обращайте внимания, господин Анлох, но моему отцу будет приятно узнать, что совершенное им безумие до сих пор тревожит умы хотя бы таких же безумцев, как он сам. — Неужели вы сын сэра Манги? Капитан чуть не умер от счастья. — Совершенно верно, — гордо ответствовал Мелифаро. Он просто лопался от спеси, кто бы мог подумать. «Если вы немедленно не пригласите нас на кружечку камры, я вас точно арестую», — усмехнулся сэр Кофа. «Честно говоря, это ваш единственный шанс дать нам взятку, господин капитан». «Ох, простите меня великодушно!» — Каоанлох покраснел до корней волос. «Я так растерялся». В конце концов, он все-таки провел нас в свою каюту, больше всего на свете походившую на крошечную, уютную гостиную, но никак уж не на обитель морского волка. Усадил на мягкие привинченные к полу стулья и, пробормотав какие-то извинения, исчез за дверью. Очевидно, он отправился готовить для нас эту самую камру. У господина Каоанлоха были самые романтические представления о жизни. Чего только стоила его уверенность, что команда должна подниматься на борт перед самым отплытием. Кажется, наш горе-капитан не догадался оставить при себе хотя бы кока. — Ну? — И что мы будем делать с этим чудом природы, господа? — с улыбкой спросил сэр Кофу. — Отпустим, наверное, — усмехнулся Мелифару. — Если папа узнает, что я принимал участие в аресте его поклонника, да еще и собравшегося в кругосветное плавание, он меня на порог не пустит. Это единственный известный мне способ ранить его в самое сердце. — Думаю, что это будет справедливо, — вставил я. Если уж один из участников ограбления понес слишком суровое наказание, второй может отделаться легким испугом. Среднее арифметическое как раз будет примерно соответствовать необходимости. — Как он вам все-таки понравился? — сэр Кофа с удовольствием покачал головой. — Вот это я понимаю, талисман. — Вам же он тоже понравился, — улыбнулся я. — А ведь вы его совсем не слушали. — Кстати... А почему этот симпатичный капитан не попросил нас уйти и забыть о нем навсегда? Судя по всему, это должно было сработать. — Наверняка, — кивнул Мелифару. Он даже не пытался нас в чем-либо убедить. Тем не менее, мне приходилось сделать над собой невероятные усилия, чтобы задавать ему хоть какие-то вопросы и продолжать делать вид, что я веду следствие. — Дело в том, что этот мальчик действительно не понимает, какая невероятная вещь оказалась в его руках, — задумчиво сказал сэр Кофа. — Это очевидно. — Но да он же говорил, что взял платок просто так, на счастье, — согласился Мелифару, — и только сейчас начал подозревать.

Талисман теряет почти всю свою силу, и вы оказываетесь среди нескольких дюжин разгневанных мужчин, которые требуют немедленных объяснений и высокой оплаты их тяжкого труда заодно. Вы хотите сказать, что... Бедняга-капитан изумленно покачал головой. Старый Зохма говорил, что этот платок помогает стать более обаятельным человеком и приятным собеседником, но не настолько же. Зохма сам не знал, во что превратился его талисман, оказавшись в самом сердце мира, — мягко объяснил Кофа. Он же наверняка ни разу не пробовал надеть свой платок после того, как перебрался в Йеху. Здесь другая мода. А вот ваш однокашник, Зеха Моддорок, быстро сообразил, что происходит с простыми волшебными вещами в столице Соединенного Королевства. Странно, что вы сами не догадались. Наверное, меня подвел мой многолетний опыт службы в канцелярии и забот о делах мира, — виноват, — сказал Каоанлох. Среди младших служащих сего заведения, одним из которых я довольно долго являлся, принято более чем снисходительно относиться ко всем иностранцам, без исключения. У них, дескать, и магии никакой, и науки в самом зачаточном состоянии. Я как-то привык соглашаться с этим высокомерным мнением, не слишком задумываясь, что оно может быть ошибочным. Поэтому не в меру восторженное отношение зэхи к нашей добыче казалось мне обыкновенным суеверием. Во что я правда верил, так это в удачу, которую может принести талисман такого удивительного старика, каким был Зохма. Теперь-то я понимаю, что был законченным дураком. Владеть чудесной вещью и даже не догадываться об этом как-то чересчур, даже для меня. — Так вам и надо. — Нечего быть таким снобом, — фыркнул Саркофа. — Ох ж мне эти господа младшие служащие какого бы то ни было учреждения. — Ладно, господин капитан, все хорошо, что хорошо кончается. Хотите полезный совет? Купите выпивку всем этим ребятам, которые заявятся на встречу с вами сегодня вечером, и честно объясните им, что с вами случилось. Может быть, они посмеются, может быть, хорошенько вас обругают, но долго сердиться не станут. По моим наблюдениям, моряки — довольно симпатичный народ. — Только вам следует купить очень много выпивки, — ехидно добавил Мелифару. — По моим наблюдениям, у этого симпатичного народа воистину луженые глотки. — Да, конечно, я так и сделаю, — упавшим голосом сказал Каоанлох. — А после того, как вы объясните со своим несостоявшимся экипажем, попробуйте повторить это ваше предложение насчет кругосветного путешествия. Кто знает? Вдруг брякнул я. Честно говоря, я сам не понимал, что меня дернуло за язык. Мои коллеги недоуменно на меня покосились, но промолчали. — Спасибо, сэр, — вздохнул Каоанлох, — но ничего не выйдет. Я до сих пор думаю, что с этим платком у меня могло бы что-нибудь получиться, даже если бы он не обладал какой-то невероятной, чудесной силой. Но в любом случае платка у меня больше нет. А без него у меня не будет и удачи, который в свое время хотел поделиться со мной старый Зохма. А своей собственной удачи мне никогда не хватало, даже на куда более простые вещи. — Ну, это как раз дело поправимое. Меня осенила невероятно дурацкая идея, но мне показалось, что она может хоть немного поднять настроение этого обиженного мечтателя. Я достал из кармана мантии смерти маленький кинжал. До сих пор мне приходилось пользоваться только вмонтированным в его рукоять индикатором. Я надеялся, что и лезвие кинжала можно использовать по назначению. Не слишком долго раздумывая над этим, я наискось полоснул полу своей мантии смерти. Кинжал был довольно острым, так что у меня в руках оказался большой треугольник черно-золотой ткани. — Держите, — весело сказал я. — В этом мире найдется немало людей, которым доводилось говорить, что я самый везучий парень во Вселенной, так что я вполне могу позволить себе роскошь поделиться с вами своей удачей. От меня не убудет. Каоанлох машинально взял кусок ткани и изумленно уставился на меня. Впрочем, мои коллеги тоже выглядели порядком оглушенными. Серков оправился первым. — Ого! — уважительно сказал он. Сэр Макс уже в который раз возрождает лучшие традиции эпохи орденов. Дарить свою удачу, подумать только. Раньше такие вещи позволяли себе только великие магистры, да и то не все. — Ну что ж, господин капитан, вам действительно здорово повезло, можете мне поверить. Такие подарки всегда приносят удачу, уж я-то знаю. Полежите его на голову, мой мальчик. Один платок взамен другого, кто знает, может быть, окажется, что этот талисман послужит вам куда лучше прежнего. Ладно, теперь-то уж мы точно имеем право сказать, что сделали все, что могли. Пошли, ребята. Я сейчас прослезюсь или прослежусь. Грешная грамматика. Одним словом, залью слезами эту несчастную коруну, и она немедленно пойдет ко дну, не дожидаясь, пока ее утопят где-нибудь в коварном море Укли на самом краю мира, — торжественно заявил Мелифару, поднимаясь со стула. Мы распрощались с совершенно ошеломленным Кауан-Лохом. Парень так и остался сидеть в своей уютной каюте. Когда мы выходили, он как раз принялся превращать полу моего лоохи в новенький головной платок. Кажется, им очень шел черный цвет.